Глава третья. Что такое красный? Среди ночи Петя проснулся и увидел, что Василий Петрович без сюртука сидит за письменным столом. Петя привык к тому, что отец по ночам исправляет тетрадки, но теперь отец был занят совсем другим. Стопки тетрадок лежали на столе нетронутые, а он что-то быстро писал своим бисерным почерком. Вокруг у него на столе были раскиданы маленькие толстые томики старого издания сочинений Толстого. — Папочка, что ты пишешь? — Спи, мальчик, спи, — сказал Василий Петрович, подойдя к кровати, поцеловал и перекрестил Петю. Мальчик перевернул подушку на прохладную сторону и опять заснул. Засыпая, он слышал быстрый скрип пера, дрожание образка, висящего на спине кровати, и видел темную голову отца рядом с зеленым колпаком лампы и теплый огонек лампады в углу перед образом с сухой пальмовой веткой, тень, от которой таинственно лежала на обоих, как всегда вызывая представление о ветке Палестины, о бедных сынах Сулима и усыпляя чудной музыкой лермонтовских стихов. «Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой». Утром, пока Василий Петрович умывался, причесывал мокрую голову и пристегивал к крахмальному воротничку черный галстук, Петя успел посмотреть, что писал отец ночью. На столе лежала старинная самодельная тетрадь, сшитая суровыми нитками. Петя сразу ее узнал. Обычно она хранилась в папином комоде вместе с разными семейными реликвиями, венчальными пожелтевшими свечами, веточкой флёр-д'оранжа, белыми лайковыми перчатками, весенной сумочкой покойной мамы, ее крошечным перламутровым биноклем, сухими листьями дикой груши с могилы Лермонтова и множеством тех мелких обломков и вещиц, которые в глазах Пети не имели никакого смысла, а для Василия Петровича являлись драгоценными воспоминаниями. Однажды Петя рассматривал эту тетрадь. Половину ее занимал написанный Василием Петровичем доклад по случаю столетия со дня рождения Пушкина. Другая половина оставалась чистой. Теперь на этой пожелтевшей половине мальчик увидел написанный тем же бисерным почерком новый доклад по случаю смерти Толстого. Он начинался следующими словами. «Умер великий писатель земли русской, закатилось солнце нашей литературы». Василий Петрович надел новые манжеты, вправил в них новые парадные запонки из дутого золота и, аккуратно перегнув тетрадку, сунул ее в боковой карман сюртука. Когда он потом торопливо пил чай на углу стола, а потом надевал в передний свое драповое пальто с потертой бархаткой на воротнике, Петя увидел, как у него дрожат пальцы и прыгает на носу пенсне. Почему-то Пете вдруг стало ужасно жалко отца. Он подошел и, как в детстве, потерся его рукав. — Ничего, мы еще повоюем, — сказал отец и погладил сына по спине. — Все-таки я вам очень не советую, — серьезно сказала тетя, заглядывая в переднюю. — Вы ошибаетесь, — с мягким, глубоким волнением в голосе, — сказал Василий Петрович, надел свою черную широкополую шляпу и быстро вышел на улицу. — Ох! Дай бог, чтобы я ошиблась, — вздохнула тетя. — Мальчики, не копайтесь, а то опоздайте в гимназию, — прибавила она и стала помогать пристегивать ранец своему любимцу Павлику, до сих пор еще не вполне постигшим эту простую премудрость. День прошел, как обычно, короткий вместе с тем, тягостно длинный, темный, ноябрьский день, полный какого-то неясного ожидания, глухих слухов, повторений все тех же мучительных слов Чертков, Софья Андреевна, Остапова, Азолин. В этот день хоронили Толстого. Петя всю жизнь безвыездно провел на юге, у моря, среди новороссийских степей, и никогда не видел леса. Но почему-то теперь он очень четко представлял себе ясную поляну, лес над заросшим оврагом. Петя видел черные стволы старых оголенных лип, среди которых без священников и певчих опускали в могилу простой крестьянский гроб с высохшим старым телом Льва Толстого. И над этим лесом Мальчик видел все те же тучи и стаи, все тех же ворон, что в ранних дождливых сумерках летали над куполами подворья, над черным Куликовым полем. Отец вернулся с уроков, как обычно, когда уже в столовой зажгли лампу. Он был возбужден и растроган и весел. На тревожный вопрос тети, прочитал ли он ученикам свой доклад и как это было принято, Василий Петрович не мог удержать наивной улыбки, лучисто блеснувшей под стеклами пенсне. «Уху! Можно было услышать!» — сказал он, вынимая из заднего кармана платок и вытирая сырую бороду. «Никак не ожидал, что мои сорванцы так горячо и серьезно отнесутся к этой теме. И девицы тоже. Я повторил свой доклад и на уроке в 7-м классе Мариинской гимназии». «Неужели начальство вам разрешило?» «А я никого и не спрашивал». «Зачем?» «Я считаю, что преподаватель словесности имеет полное право на своем уроке беседовать с учениками о личности любого великого русского писателя, и в особенности Толстого. Больше того, я считаю это своим священным долгом». «Ах, как вы неосторожны!» Поздно вечером заходили какие-то незнакомые молодые люди, два студента, очень старых, полинявших фуражках, и барышни, видимо, курсистка. Один из студентов был в кривом пенсне на черной ленте, в сапогах курил папиросу, пуская дым через нос. А барышня была в короткой жакетке и все время прижимала к груди маленькие красные ручки. Войти в комнату они почему-то отказались, а долго стояли в передней, разговаривая с Василием Петровичем. Слышался густой неразборчивый бас, по-видимому, того самого студента, который носил пенсне на ленте, и умоляющий, шепелявый голос курсистки, повторявший через равные промежутки одну и ту же фразу. «Мы уверены, что, будучи передовым, благородным человеком и деятелем, вы не откажете студенческой молодежи в ее покорнейшей просьбе». А третий посетитель все время застенчиво вытирал половичок мокрые штиблеты и сдержанно сморкался. Оказалось, что слух о выступлении Василия Петровича уже каким-то образом дошел до высших женских курсов медицинского факультета Императорского Новороссийского университета. И делегация студентов явилась выразить Василию Петровичу чувство солидарности, а также просить его повторить свой доклад в каком-то социал-демократическом студенческом кружке. Василий Петрович был польщен, но вместе с тем это его неприятно удивило. Поблагодарив молодых людей за лестное внимание, он от выступления в социал-демократическом кружке решительно отказался. Он заявил, что ни к какой партии никогда не принадлежал, не принадлежит и не будет принадлежать, и считает, что превращать в политику смерть Толстого есть неуважение к памяти великого писателя. Так известно отрицательное отношение самого Толстого ко всем без исключения политическим партиям, и что Толстой вообще никакой политики не признавал. «В таком случае, извините, — сухо сказала курсистка, — мы вас глубоко разочарованы. Пойдемте, товарищи, из этого дома». И молодые люди с достоинством удалились, оставив после себя запах осмоловского табака и мокрые следы на лестнице. «Удивительное дело, — говорил Василий Петрович, расхаживая по столовой и протирая пенсне подкладкой домашнего пиджака. — Удивительное дело! Всюду люди находят повод для политики». — Я вас предупреждала, — сказала тетя. — Боюсь, что все это кончится крупными неприятностями. Дурные предчувствия тети оправдались, хотя и не так быстро, как она ожидала. Прошел, по крайней мере, месяц, прежде чем начались неприятности. Собственно говоря, их приближение можно было заметить по разным признакам, гораздо раньше. Но эти признаки казались так ничтожны, что в семье Бачей на них не обратили должного внимания. «Папочка, что такое красный?» — спросил однажды за обедом Павлик, как всегда неожиданно, и посмотрел на отца блестящими наивными глазами. «Вот тебе и раз», — сказал Василий Петрович, находившийся в прекрасном настроении. «Довольно странный вопрос. Мне кажется, что красный, значит, ни синий, ни желтый, ни коричневый, ну и так далее». «Это я знаю. «А что такое красный человек? Разве бывают красные люди?» «Ах, вот ты о чем!» «Разумеется, бывают. Например, североамериканские индейцы, так называемые краснокожие». «Они это еще в своем подготовительном классе не проходили», — презрительно заметил Петя. «Они еще мартыханы». Но Павлик пропустил мимо ушей эту шпильку. Продолжая пытливо рассматривать отца, он спросил, «А ты, папочка, разве индеец?» «В основном нет», — рассмеялся отец, так звонко и весело, что с его носа соскользнула пенсне и чуть не упала в тарелку с голубцами. «А тогда почему же Федька Пшеничников говорит, что ты красный?» «Вот как? Это любопытно. Но кто ж такой этот самый твой Федька Пшеничников?» «Один мальчик из нашего класса. У него отец старший письмоводитель в канцелярии одесского градоначальника». «Ах, вот как! Ну, знаешь, твоему Федьке и книги в руки. Впрочем, ты сам можешь убедиться, что я отнюдь не красный, а бываю красным лишь в сильные морозы». «Однако это неприятно», — заметила тетя. Вскоре после этого как-то вечером к Василию Петровичу по делам эмеритальной кассы заглянул некто Крылевич, казначей мужской гимназии, где преподавал Василий Петрович. Покончив с делами, Крылевич, который всегда был неприятен Василию Петровичу, остался пить чай, просидел часа полтора, ужасно надоел, все время заговаривал о Толстом. Хвалил Василия Петровича за смелость и настойчиво просил дать ему на дом почитать доклад. Отец отказался. Крылевич, видимо, обиделся и, надевая в переднее перед зеркалом свою плоскую, просалившуюся на дне фуражку с кокардой Министерства народного просвещения, говорил отцу, сладко улыбаясь, — «Напрасно, Василий Петрович, вы не хотите доставить мне это наслаждение, совершенно напрасно, ваша скромность паче гордости!» Его посещение оставило неприятный осадок. Были еще кое-какие мелочи того же порядка, вроде того, что при встрече с Василием Петровичем на улице некоторые знакомые раскланивались с подчеркнутым уважением, в то время как другие, напротив, здоровались крайне сухо, всячески стараясь показать свое неодобрение. Перед самым Рождеством разразилась катастрофа.